святой мученик, отец Владимир. У меня с детства была близкая подруга Н.Б. Она была немного старше меня и вышла замуж на 2 года раньше. В первый же год у нее родился сын Владимир. С самого рождения мальчик поражал своими большими, черными, как бы грустными глазами и необыкновенно смирным характером. На 2-й год родился у нее сын Борис, тоже удивлявший всех с первого дня появления на свет, но наоборот, чрезвычайно беспокойным характером и живостью. Обоих этих мальчиков я любила нянчить и возиться с ними. Владимир, каким родился, таким и рос. Никогда еще с самых младенческих лет не хотел играть с другими детьми. Сядет тихонько в уголок. И иногда странным казалось, о чем думает эта маленькая головка. Отец и мать, оба верующие и религиозные, очень беспокоились за него. Одно, что он любил, это ходить в церковь. Когда пришло время отдать его в гимназию, то мать его мне говорила: «Я не знаю, как Вова сможет учиться. Мне думается, что он совсем неспособный и вообще какой-то не совсем нормальный. Ничто его не интересует, всегда молчит и о чем-то не по годам думает». Все классы прошел первым учеником. Религиозность его родители стали понимать. Но когда по окончании гимназии он объявил им о желании идти для дальнейшего образования в духовную академию, они были поражены. Они еще не уяснили себе его стремление к духовному пути и настояли на том, чтобы он сперва окончил университет, а потом, если его намерение останется неизменным, то они его благословят идти в духовную академию. «Ты еще очень молод», — говорили они, — «послушай родителей». Он исполнил их желание и прошел курс юридических наук в Московском университете. Прошел не за 4, а 3 года, что тогда разрешалось. По окончании поступил в духовную академию. Был посвящен диаконы, а затем в священники в 1917 году. Он не захотел быть женатым, но по уставу церкви не имел права быть безбрачным. Семья его была дружна с одной, тоже благочестивой семьей, в которой молоденькая дочь умирала в чахотке. Доктора не давали ей жизни больше месяца. Она знала молодого Владимира и знала, что умирает. Она сделала великое дело, согласилась обвенчаться с ним, чтобы он, оставшись вдовцом, имел право на священство. Она была так слаба, что с ее стороны это была святая жертва. Вернувшись из церкви домой, она уже не вставала и через 2 недели скончалась. Владимир вступил на путь, к которому стремился, и был избран Богом с рождения. С самого начала стал пользоваться уважением и любовью прихода. В 1924 году он и его родители были высланы на вольную так называемую ссылку в город Тверь. Они не имели права покидать город и должны были всегда быть под надзором ГПУ. Служить он имел право. Проповеди его отличались полным бесстрашием с самого начала. А когда вышел декрет Сергия, он призывал верующих не подчиняться ему. Проповедь, по словам слышавших, была необычайная по силе духа. Днем он пришел к родителям проститься, так как его кто-то предупредил, что он ночью будет арестован. Он просил их ни при каких условиях, даже в момент смерти, не приглашать священника, вошедшего в контакт с ГПУ. В ту же ночь он был арестован и расстрелян в Москве в 1930 году. Его брат Борис, когда началось брожение революции, поддался пропаганде, вступил в комсомол, а затем, к великому горю родителей, стал членом Союза безбожников. Отец Владимир при жизни старался его вернуть к Богу, умолял одуматься и, вероятно, много молился о душе брата, но не поколебал его. И после убиения отца Владимира в 1928 году Борис стал председателем Союза безбожников в городе Петропавловске в Казахстане, куда уехал, женившись на девушке-комсомолке, тоже безбожнице.